Матерь Агни-йоги. Ушли, но вернемся. Приближение периодично, а также зависит и от условий момента. Хотелось бы видеть стоящих на собственных ногах. Самостоятельность приветствуется, ибо указывает на зрелость духа. Самостоятельные поручения даются лишь испытанным сопутникам. Кто привык опираться слишком, еще не готов. Духовная связь с нами остается, но ощущение яркости ее зависит от состояния сознания и многих других обстоятельств. В движении все. Положение в мире не может не отражаться на центрах. Тяжесть и тоска неизбежны. Груз атласа не символ, но действительность несущего чашу. Если тяжело нам, то каково же владыки и тем, кто вас выше? Чем выше, тем ответственнее, и тем напряженнее, и тем более тяжек крест жизни. Когда тягости личные заменяются бременем общего блага, мы близки тогда